Глава 48. Полина. В висках долбит пульс, словно басы тяжелой музыки, его нельзя не услышать. Голова все еще плывет от алкоголя, да я и сама плыву. Отколовшаяся льдинка в бескрайнем океане сомнений. Я не могу поверить ему. Снова поверить. Боже, какая чушь! Я же чуть не умерла после того, что случилось в Москве. Обещания были даны и себе, и отцу, и вселенной. Что Даня — табу. Я постаралась ради выполнения обещания, сделала все, что могла. Уехала далеко, сменила имя, да и себя тоже сменила. Стала другой, стала сильной. Ведь стала, правда? Теперь, когда он снова так близко, когда опьянит своими требовательными поцелуями, я будто заново переживаю всю свою боль, свою боль. Будто и не было тех месяцев разлуки. Я так долго бежала от него, через столько прошла, чтобы опять вернуться туда же, где начинала, в свою одержимую влюбленность. Все мои попытки сбежать не увенчались успехом. Сбеги хоть на край света, но от себя все равно не получится. Даня нависает надо мной. Каким-то образом мы уже лежим на его кровати. В висках бухает сердце. Гулко разгоняет сгустившуюся кровь. Хаотичные мысли разбегаются. Бешеная страсть разгоняет их напором бронспойта. Даня опускается все ниже. Мои пальцы сжимают нежный шелк простыней. Внутри уже разгорелось пламя. Как и в прошлом, я снова не могу стоять перед собственной гибельной страстью к этому человеку. Его признания пробили брешь в моей обороне. Мне хочется верить. Я ненавижу себя за это. Его пальцы касаются самых чувствительных мест. Наэлектризованная кожа реагирует остро. Пылкие поцелуи внизу живота, а потом на внутренней стороне бедер. Ах! Выдыхая рвано, впиваясь ногтями в его волосы. Другой рукой прикрывая рот, чтобы стоны не звучали так отчаянно громко. Его язык творит между ног что-то невообразимо прекрасное. Дышу очень часто, пытаясь не вздрагивать каждый раз, когда он касается особенно чувствительной точки. Миллионы острых разрядов пронзают тело, ударяя хаотично по всем эрогенным зонам по очереди. Соски заостряются и вытягиваются вверх. Их кончики удивительным образом чувствуют то, что творится у меня между ног. Зажмуриваюсь, внезапно ощущая, что я слишком быстро подошла к грани. Столько месяцев мое либидо спало крепким сном, и вот сейчас, стоило ему оказаться рядом, меня словно прорвало, сцепляя зубы. Господи! Пытаюсь внушить самой себе, что у меня просто нет выбора. Даня в любом случае сейчас меня не отпустит. Не для того он искал меня. Выбора нет. Или же... Я пытаюсь внушить это себе, чтобы не признаваться в том, что мне самой так дико хочется. Хочется до спазмов внизу живота, до дрожи в коленках. Хочется, чтобы тот, кого я должна была ненавидеть, ублажал меня. Ох, не могу больше сдерживаться и подаюсь бедрами ему навстречу. Проворный язык опускается ниже и раздвигает уже ставшие неприлично мокрыми складки. Погружается глубже, заставляя глаза закатываться от дикого желания. Меня ударяет особенно сильный спазм, а потом с такой же мощью скручивает без предупреждения. Внутри взрывается фейерверк. Петарды разрывают меня на кусочки. Я извиваюсь в руках Дани, а он лишь довольно целует меня в губы. Я тоже скучала, любимая. Чёрт тебя дери, лучше бы ты этого не говорил. Смотрю на него каким-то диким, убийственным взглядом, ошпариваю пощёчиной, а потом зачем-то толкаю в грудь, а сама сажусь на него сверху. Мое тело все еще дрожит. «Ненавижу тебя!» — шиплю, как дикая кошка. Впиваюсь в его покрытые моими соками губы и кусаюсь. Бесцеремонно расстегиваю ширинку его брюк, расставляю ноги и сажусь на него сверху. Мы стонем одновременно. В этот же момент он тоже садится и перехватывает инициативу, стягивает мои руки за спиной, бешено смотрит в глаза, а потом насаживает на себя, проникая на полную глубину в одно резкое движение. Глаза закатываются. От его проникновения низ живота пронзает острый, почти болезненный спазм. Я вся будто превращаюсь в оголенный нерв. Так остро я реагирую только на него. Чёртов Ольшанский приучил мое тело к себе. Приручил и заставил подчиняться, реагировать на его ласки в обход разума. Его пальцы впиваются в мои ягодицы, он сжимает кожу до боли, приподнимает меня. Чувствую, как его ствол скользит между нижних губок, не погружаясь полностью. Изводит ожиданием. Закусываю губы от нетерпения. Даня смотрит мне прямо в глаза. Его взгляд дико блестит. Он сейчас похож на умалишенного. Изучает меня, проверяет реакции, снова подсаживает на запретный кайф. И хуже всего, что я поддаюсь. Мое лоно отчаянно пульсирует, ожидая продолжения. Запихивая гордость куда подальше, я ерзаю бедрами, раскачиваясь на его члене. Призывно трусь о него разгоряченной промежностью. Господи, стараюсь не представлять, насколько развратно это должно быть выглядеть со стороны. Крепче сжимаю челюсти. «Мне нравится, как ты кончаешь», — цедит сквозь зубы. «Сделаешь это еще раз?» С этими словами он снова насаживает меня на себя. Входит резко, рвано, дико. Из моих губ выбиваются громкие стоны. «Боже, мы ведь как животные, даже не разделись!» Очередной глубокий толчок, и меня снова размазывает. На этот раз оргазм рождается где-то очень глубоко. Не обрушивается лавиной, а давит своей тяжестью. Томный, глубокий, долгий. Я выбиваюсь из сил, чувствуя, как по спине катятся капельки пота. Тело желе, и в голове не лучше. Даня укладывает меня на кровать и продолжает нашу вакханалию. Мы оба словно с катушек слетели. Два путника, слишком долго пробывшие в пустыне, сходим с ума от жажды. Приникли к источнику и теперь никак не можем остановиться. Резкий толчок его бедер, и меня прошибает бешеный импульс. Он держит меня за шею и не дает двигаться, начиная вколачиваться на сумасшедшей скорости. Я снова громко выдыхаю, чувствуя, как плотно мои стенки обхватывают его член. Стенки внутри хаотично сжимаются вокруг него, пока Даня выбивает из моей груди все новые дикие стоны. «Скажи, что тоже любишь меня!» рычит, продолжая фиксировать меня за шею. Глазам подступают слезы. Кажется, я близка к истерике. Невыносимо острые толчки раз за разом возносят меня на вершину удовольствия. Все тело горит адским огнем похоти, а разум мечется в панике, не желая признавать правоту его слов. «Ну же, Поля, скажи это!» Я лишь всхлипываю в ответ. Мое тело — податливый воск. Разум почти полностью отключился. Я растворяюсь в нем, пока он неумолимо врывается в меня, выбивая из легких воздух. Свободной рукой Даня зарывается в моих волосах, а потом резко оттягивает их назад, заставляя подбородок взметнуться вверх. «Отвечай!» — резко требует. «Господи, зачем он мучает меня? Зачем ему это признание? Разве моих оргазмов ему недостаточно? Разве мало ему контроля?» Мое тело сейчас принадлежит этому невыносимому человеку. Человеку, что сделал мне в прошлом очень-очень больно. И сейчас продолжает делать то же самое. Но ему, конечно же, этого мало. Даня хочет не только мое тело. Он хочет душу. Всегда хотел. Будто обиженный жизнью мальчик внутри него жаждет все новых подтверждений тому, что любимая игрушка принадлежит ему полностью и без остатка. Стискиваю зубы и молчу. Не подарю ему этот ответ. Ни за что. «Молчишь?» В его голосе снова звучит сталь. «Хочешь молча трахаться? Ладно». Не говоря больше ни слова, Даня ускоряет свои движения. С какой-то звериной мощью дает мне на собственной шкуре прочувствовать значение слова «трахаться». Он долбит так, словно хочет меня за что-то наказать, словно затаил обиду за побег. Словно Он вообще имеет право обижаться? Внутри у меня все скручивается в тугой узел. Крышесносные эмоции, дикое возбуждение и ноющая боль в сердце сливаются в жгучий, нестерпимый коктейль. Я чувствую себя полностью растворенной в нем. Кажется, я даже перестаю ощущать себя прежней собой. Новая броня, которую я обрела в Париже, разлетается в пыль. Новой меня уже нет. Вернулась старая Полина. Его пальцы накрывают изнывающий от болезненного возбуждения клитор. Он двигает по нему несколько раз. Быстро, резко, в такт толчкам в моей хлюпающей киске. А потом... Распахиваю глаза и пораженно хватаю ртом воздух. Агония, зарожденная в недрах моего тела, в глубине терзаемого лона, внезапно обрушивается на меня всей своей сокрушительной силой. Стенки киски конвульсивно сжимаются и разжимаются. А я даже не могу больше кричать. Вся скручиваюсь в непонятный, томительный узел. Замираю на секунду, а потом этот узел резко разрывается, принося болезненное, невыносимое удовольствие. Дикие спазмы пронзают тело. Дрожу, извиваюсь, царапаюсь. Даня тоже хрипит, снова признается в любви, а потом присоединяется ко мне. Мы — две шаровые молнии, феерический взрыв, а потом пустота. Он накрывает меня собой, не давая нормально дышать, а потом перекатывается на бок и сгребает в охапку. Обессиленное тело не может сопротивляться, веки закрываются и наступает темнота.